Глава 3. Станция Люциферская. Москва, 12 сентября 1812 года. Демон с любопытством рассматривал подошедший к перрону поезд. Паровоз из хромированного металла, мощно загудев, выпустил к потолку станции столб белого пара. Стало душно, как в бане. По кафельной плитке поползли капельки воды. Стены метро украшала роспись по мотивам Ветхого Завета. Особо художникам удались масштабные сцены в центре зала, уничтожение Господом Содома и Гоморры. Бог проливал огонь и серу с небес, жители паскудных городов горели заживо. Праведник Лот со своим семейством бежал, куда глаза глядят. Агарес с приятной легкостью осознавал, в прежние времена его бы тут так расколбасило разрядами молний, что после даже массаж в исполнении десятка голых 18-летних сатанисток вряд ли бы помог. Двери бесшумно раскрылись. Братья влезли в овальный вагон, еле протиснувшись среди плотно стоящих пассажиров, и разом окунулись в запахи пластмассы, пота и пороха. Демон отметил, это не сильно удобный вид транспорта. «А почему мы не взяли извозчика?» — поинтересовался Агарес. «Пробки», — кратко ответил Авадон. «Странно, что они их так называют, да? Воображение сразу рисует улицу, забитую горами пробок из-под шампанского, где безнадежно увязли повозки с предсмертно ржущими лошадьми. Скажу тебе как на духу, пусть я, само собой, до безумия рад победе сил добра, прежний мир имел свои плюсы. Там, по крайней мере, повозки по всем проспектам ездили совершенно свободно». Демон мрачно кивнул. Спина по причине наличия крыльев страшно чесалась, а одежда, темно-синие штаны из грубой ткани и цветастая рубашка плюс ангельский форменный хитон в качестве нижнего белья, заставляла его чувствовать себя дрессированным верблюдом, на чью спину бросили тесную попону. Авадон облачился в деловой костюм кремового цвета. Глаза ангела скрывали большие темные очки. Пассажиры не особенно утруждали себя эмоциями, они ехали молча, уткнувшись в телефоны и планшеты. Лишь на двух французских полицейских в отглаженной форме, оживленно беседовавших у схемы метро, люди поглядывали с некоторым раздражением. «Я смотрю, простонародье французов и в этой реальности не любит», — заметил Агарес. «Ты же знаешь», — сказал Авадон, — «тут исторически в гробу видели представителей власти, какой бы она ни была. А эти еще и иностранцы. Вечерами жандармы опасаются в метро ездить. Можно нарваться на партизан из байкеров Давыдова и по роже огрести совсем не по-французски. Даже пакет из Ашана и то держать небезопасно. Хотя под Наполеона одеваться любят. Глянь, сколько народу тусуется в фальшивых сюртуках от Диора, а у каждой второй девушки поддельная сумочка Луи Бонапарт». Сноска. В оригинальной реальности родной брат Наполеона Бонапарта. Агарес промолчал. Голову не покидала мысль, что он сошел с ума или на худой конец впал в беспамятство на конопляном поле. В то же время от его внимания не ускользнуло, ни на одном из пассажиров не было крестов. Это вселило в демона слабую, но надежду. Название станции объявляли по-русски и по-французски. Как только подъехали к Люциферской, Авадон тронул Агареса за рукав. «Выходим». Они взбежали по лестнице на улицу, каковая ранее, на памяти демона, называлась Лубянкой. Теперь же синяя стрелка с надписью указывала «Боголюбская». В небе все так же с достоинством парили французские рекламные дирижабли. В этот раз Агарес уставился на картину с изображением императора французов, машущего треуголкой. «План Наполеона. Победа России». «Слушай», — осенило демона. «А царь-батюшка куда делся?» «Я ж тебе говорил, царя с давних времен нет», — пояснил Авадон, ведя демона мимо купчих с крем-брюле. «Еще Ярослав Боголюбец провозгласил себя первым патриархом, а парламент в качестве боярской думы существует со времен Ивана Милосердного. Нынешний патриарх, формально против французского засилья, взывает к патриотизму, ежедневному потреблению кваса и прочему культурному сопротивлению, например, склонил на свою сторону крупнейшее славянское пиар-агентство «Суркье Имидж». Но все знают, у него дочери учатся в Париже, бабло в Корсиканском банке и парамобиль «Ситроен». Так что, пардон, Тут даже имени главы государства толком никто не вспомнит. В центре улицы включился плазменный экран. «Иногда пашешь более спозаранку, так проголодайся, шо уси мысли только о хавчике», заголосил на всю улицу конопатый деревенский парень с носом картошкой. «И шо ж делать-то, душе православной?» «Ответ прост. Лягушата быстрого приготовления». Хруст извлеченного пакетика. «Суп рататуй. Полон лягушек. Съел и порядок». Агарес остановился, едва не сбив с ног даму с кружевным зонтиком. «Слушай, да это же просто пиздец какой-то», констатировал демон. «А когда тут было иначе?» парировал Авадон. «Ничего, со временем привыкнешь». Однако Агаресу не давала покоя прежняя мысль. «Я пока не увидел ни одного креста. Скажи мне, это то, что я думаю?» Ангел депрессивно вздохнул. «Да, распятие в Иерусалиме не случилось. Зачем Богу появляться на земле, если у него тут орудует любимец и преемник, Люцифер, святейший из ангелов, известный из сотворения мира своими кротостью и благочестием? И для чего умирать за грехи людские, если в природе нет дьявола и абсолютно некому подбивать потомков Адама на гнусные поступки? Посему, на данный момент, Самаэль – официальный заместитель Господа, если тебе угодно. Он умеет исцелять больных прикосновением, воскрешает мертвых, а также творит самое популярное в человеческом обществе чудо – взмахом руки превращает воду в вино, нефильтрованное пиво и коктейль мохито. «Похоже, я сейчас буду блевать», – честно предупредил демон. «В организме образовался передоз святости. Велика вероятность, что я не выживу в мире, где дьявол благословляет церковные праздники и печет пирожки для сироток в приюте. Тем более, я фактически бомж. Мне даже податься некуда, ввиду отсутствия ада». «Ты ангел Господень, и место твое в раю», – с изрядной порцией яда ответил Авадон. «А сейчас плесни себе физиономию хоть немного радости. Мы прибыли на нашу общую работу». Тайный офис рая на земле представлял собой голубой с белой лепниной дворянский теремок. Разумеется, трехэтажный, с треугольной же крышей и табличкой «Корпорация Эдем» на входе. Они поднялись по мраморной лестнице на третий, естественно, этаж, миновав статуи грустных ангелов и повергшую Агареса в шок скульптурную композицию – Святая Троица, Бог-Отец, Люцифер-Ангел и Бог-Дух Святой. Открыв двери свеченого дуба, Авадон кивнул пожилой праведнице в светлом одеянии и протянул пластиковую карточку с кодом доступа. Постучав по компьютерной клавиатуре, бабушка пригласила братьев в раздевалку, где оба сняли верхнюю одежду, оставшись в ангельских спецовках-хитонах. В конференц-зале Агарес с ненавистью обозрел целую толпу ангелов и ангелиц, обсуждавших детали предстоящего совещания. Постоянное махание крыльями создавало ощущение визита на завод вентиляторов. «Парочку пушечных ядер сюда», — мечтательно взгрустнул демон. «Вот перьев бы было». Он никак не мог воспринять действительность всерьез. Ему казалось, он находится во сне, очень четком и осязательном, всегда похожим на явь. «Мир вам, братья и сестры! Да пребудет с вами спокойствие и милое добро!» Демон оцепенел, увидев Люцифера. Бывший князь тьмы вблизи выглядел еще хуже, чем на иконе. С сахарной улыбкой, благословив собравшихся, он двинулся к бархатному креслу с вычурной спинкой. Лицо сатаны светилось, будто лампада. На шее покачивалась крохотная шкатулочка. Как ранее объяснил Авадон, точная копия Ковчега Завета. Хитон радовал глаз снежной белизной, а ноги Люцифера обвивали ремешки грубых крестьянских сандалий. Он выглядел умудренным жизнью благообразным старцем, полным скромности, целомудрия и целого мешка прочих добродетелей. Демон поперхнулся. Он отлично помнил сатану в горячей ванне вместе с обмирающими от счастья голыми девицами, рассказывающего скабрезные анекдоты, вставившего в копыта ножку бокала отличной гданской водки. Обернувшись к Авадону, Агарес отметил, что и ангел не слишком-то торжествует. Его лицо застыло камнем, а кожа на скулах натянулась. «Вот он, конец света!» — искрой вспыхнуло в голове демона. «Приехали!» Люцифер изящно вспорхнул на сиденье кресла. Господь всемилостивейший в неизмеримой доброте своей поручил мне провести сегодняшний совет», — проблеял он голосом, напоминавшим соло на старой скрипке. «Сейчас, пернатые друзья, мы с вами обсудим, кто за сегодняшний день совершил больше добра. Победитель получит приз в виде набора свечей «Нежный праведник», а также берестяную корзиночку. Благочестие, плетеную инокинями Новодевичьего монастыря». Агарес с садизмом в душе утвердился в мысли, а Вадон не в восторге от новой ипостаси сатаны. «Вот, к примеру, ты, Нафаниил», — обратился Люцифер к упитанному ангелу, явно возвращенному на нектаре райских кущ. «Что поведаешь нам сегодня о моментах счастья?» Тот радостно затрепетал крылышками. «Благодетель наш святой!» — возликовал Нафаниил. «Спасибо за твою кротость. Ныне я, принявший лик человеческий, перевел через дорогу с утра раннего 15 старушек, божьих одуванчиков. Одна не хотела идти, твердила ей в другую сторону за хлебушком, пришлось подтолкнуть немного. Ах, как вас радуется Господь-то наш милостивый! А еще, братик мой Люциферушка, после бабушек заглянул я в детский приют, и там сироток бедненьких сладчайшим персиковым мармеладом отделил. Всех-всех до единого!» Из глаз Люцифера ручьями потекли слезы. «Ох, лапочка моя чудесная, то-то радость нам сегодня в раю, бабушке с мармеладом!» Из динамиков в стенах зазвучал детский хор с песней «Корь славен наш Господь». Ангелы дружно зааплодировали, по традиции хлопая одновременно руками и крыльями. Некоторые прослезились, достав кружевные платки с вышитым профилем Люцифера. Нафаниил плакал навзрыд, гордясь собой. Прервав всхлипывание, поднялся юноша, черноволосый, с горбатым носом, его крылья на свету окрашивались рыжинкой. «Благословен будь навеки вечный, Люцифер!» — промолвил он. «Распространяя по миру добро, я раздавал прошлым вечером хлеб беднякам у ночного клуба. Они не хотели брать, однако я увещевал, что после танцев во славу Господа им наверняка захочется кушать. Один из них бросил в меня буханкой, но я мастерски отбил крылом. Мы во всем стараемся искать позитив, верно? Я пожелал голодному счастья, и тогда он метнул второй хлеб. Наверное, не хотел кушать в одиночестве. У меня не было времени приловить с ним каравай, и, горячо воздав хвалу мудрости Божьей, я продолжил путь на чистые пруды, где остатком хлебушка покормил лебедей. Лебедь — птица Божья, крылышками-то бяк-бяк-бяк, и сразу на душе елей. Плакать хочется, да молитвочку спеть». Агарес не пропустил ни единого слова. Он вглядывался в лицо дьявола, узнавая и одновременно не узнавая его черты. Ощущение, словно тонешь в меду, а в глаза и уши заливают расплавленный сахар. «Проснись», — жестко приказал себе демон. «Этого не может быть». Но он не просыпался. Голова Люцифера, кажущаяся уродливой после ампутации рогов, блестело, как бильярдный шар. Губы двигались, складываясь в омерзительную по доброте своей улыбку. «Не удивлюсь, если и крылья у него тоже не перепончатые», — добивал себя Агарес. «А руки? Он что, полный идиот, если не понимает, как гнусно они выглядят без копыт или хотя бы когтей?» Параллельно рассматривая конференц-зал, он видел множество ангелов, которые в его время славились как вконец падшие. Вот сидит в ложе розовый, будто младенец, демон разврата, Белиал. О, что за восхитительные оргии он устраивал по субботам в аду. Контрамарку только по знакомству достанешь. Девочки, как на подбор, профессионалки. Тут тебе и японские гейши, и древнеримские гетеры, и наложницы султана Фатиха, развратные и неутомимые, подобно истинному злу. Попросту рожки себя оближешь. Но здесь, среди озер словесной патоки и тон благословений в адрес небес, Белиал созерцает ангелов оливковым взглядом, перебирая пухлыми пальчиками четки со стихами из Библии. А там, ближе к выходу, его Агарес тоже знал. Барбатос, командир 30 легионов демонов, говорившим на одном языке с крокодилами и тиграми, судя по бейджику на хитоне, заведует отделом белошвей ангелец, разрабатывая дизайнерские костюмчики для купидонов. Агарес понял, что сейчас его сердце, мозг и прочие важные органы разорвутся в клочья. Такое зрелище мало кто выдержит, а он, извините, не железный. Демоны ведь отчасти тоже люди. Расталкивая существ в хитонах, он ринулся прочь. Ему не хватало воздуха. Казалось, все пространство от земли до облаков пропахло ладаном. Авадон вышел минуту спустя. Присел рядом, ничего не сказав. Порылся по карманам хитона, вытащил тонкую деревянную коробку с сигарами. Молча предложил демону. Оба задымили. «Слушай, я не могу на это смотреть», — признался Авадон. «А я, значит, могу?» — с издевкой поинтересовался демон. «Любоваться, как друзья, с которыми я только вчера соблазнял девственниц и кайфовал на черных мессах, поглощая варево из волчьих ягод, сегодня переводят старушек через дорогу. Это изврат похлеще приключений маркиза де Сада. Ощущение, что всей преисподней сделали лоботомию. Я вот смотрю и удивляюсь, а тебе-то чего не хватает, дорогой мой братец? Разве не за это ты боролся всю жизнь, чтобы наступило тотальное и прекрасное царствие сладкого добра?» Ангел кольцами выпустил дым изо рта. «Все верно», — грустно произнес он. «Но знаешь, я и в кошмарном сне не представлял, что Люцифер однажды займет место Иисуса. Это шизофренически неправильно, словно борщ без стопки водки. И нет, мы в раю не собирались превращать мир в дешевую кондитерскую фабрику. Человек обязан твердо знать, что хорошо и что плохо. А тут никто ничего не знает. Всю мою жизнь я готовился к Армагеддону, финальной битве добра и зла. Тренировал отряды ангелов. Учился молнии поражать рогатые мишени. Испытывал распылители серебра. Мастерил бомбы со святой водой. Имелась идея, понимаешь? Сейчас от нее остался полный ноль. Такого просто не должно быть. Он поднялся, хрустнул крыльями. «Пошли на квартиру», — мрачно буркнул Авадон. «Там обсудим, что делать». «Было бы неплохо», — согласился Агарес. «А заодно, будь любезен, расскажи мне по дороге про чтицу. Кто именно ее заказал и по какой конкретной причине? Но сначала зайдем в раздевалку. У меня все тело зудит, скорее бы сорвать это ангельское тряпье». «Да без проблем. Я тоже буду рад, если изложишь причину своей командировки с небывалым количеством подробностей. И еще, вам же выдают в этом случае командировочное удостоверение с отпечатком копыта дьявола. Любопытно взглянуть. Обойдешься». Они вышли из здания и остолбенели. Прямо на мостовой, остановив парамобильное движение, застыла рота французских жандармов. Солдаты подняли оружие, целясь в ангела с демоном. Они никак не отреагировали на их появление, словно зомби. И тут, откуда-то слева, выскользнул человек. Неприметный, среднего роста, одетый в форму наполеоновского офицера. Лицо по самые глаза завязано черным платком, как у уличного грабителя. Внимательно осмотрев Агареса и Авадона, жандарм остановился. Демону показалось, взгляд командира попросту источал пламя, словно горящие угли. «Взять их!» — коротко приказал незнакомец.